Глава 33. Месяц спустя между Крайлом и Тессой установились настолько непринужденные отношения, что они несколько раз вместе занимались гимнастикой в спортивном зале с низкой силой тяжести. Крайлу почти нравились эти занятия, но только почти, потому что он так и не смог до конца избавиться от боязни и невесомости. На роторе таким вещам уделяли гораздо меньше внимания. К тому же его, как землянина, обычно не приглашали на спортивные занятия. С законом это не запрещалось, но зачастую обычаи и традиции имеют не меньшую силу. Крайл и Тесса вошли в лифт, чтобы подняться на уровень с более высокой силой тяжести. И Крайл ощутил легкий приступ тошноты. И на нем, и на Тессе был лишь минимум спортивной одежды. В таких случаях у Крайла иногда возникало ощущение, что Тесса неравнодушно смотрит на его почти обнаженное тело, как и он сам, на ее. Приняв душ, они оделись и уединились в одном из укромных уголков кафе, где можно было заказать легкую закуску. «Для землянина вы совсем неплохо справляетесь с невесомостью», — сказала Тесса. «Как вам нравится на Аделии?» «Знаете, Тесса, мне и в самом деле здесь нравится. На крохотном поселении землянин не может чувствовать себя как дома, но ваше присутствие более чем компенсирует многие неудобства». «Да, именно так и должен был ответить настоящий соблазнитель. Как вы находите Аделию по сравнению с Ротором?» «С Ротором? Или с другим известным вам поселением? Я могу назвать их все». «Что же, вы изучали мое досье?» — в замешательстве спросил Крайл. «Конечно. Я представляю столь большой интерес. Для меня интересен всякий, кто явно сворачивает со своего пути только для того, чтобы проявить интерес по отношению ко мне. Я хочу знать, почему это так. Конечно, исключая сексуальные мотивы. Тут все ясно. Почему же, по вашему мнению, я заинтересовался вами?» «Я предпочла бы выслушать вас. Почему вы были на роторе? В этом провели не один день. Успели жениться, завести ребенка. Потом вдруг вы поспешно улетаете с поселения как раз перед его уходом из Солнечной системы. Вы боялись остаться на роторе на всю жизнь? Вам там не нравилось?» Кайл был уже даже не в замешательстве, а в полной растерянности. Он не на шутку встревожился. «Честно говоря, ротор не слишком нравился мне, потому что роторианам не нравился я, как землянин. Вы правы, я не хотел оставаться там на всю жизнь в качестве гражданина второго сорта. На других поселениях землянам относятся лучше, как на той же Аделии». «В то время ротариане тщательно скрывали кое-что от землян. Не так ли?» Глаза Тессы прямо-таки излучали веселье. «Скрывали? Наверное, вы имеете в виду гиперсодействие?» «Да, я имею в виду гиперсодействие. И полагаю, именно за ним вы охотились». «Я?» «Ну, конечно, вы. Вы поняли? Я хочу сказать, что именно поэтому вы женились на женщине-ученой с Ротора. Ведь так?» Тесса оперлась локтями о стол, положила голову на руки и наклонилась к Крайлу. Крайл отрицательно покачал головой и осторожно возразил. «Она не сказала мне о гиперсодействии ни слова. У вас превратное представление обо мне». Тесса пропустила его возражение мимо ушей и продолжала. «А теперь вы хотите получить аналогичные сведения от меня. И как же вы собираетесь это сделать? В ваши планы входит очередная женитьба?» «А если я женюсь на вас, я получу эти сведения?» «Нет». «Тогда брак исключается, не правда ли?» «Это плохо», — улыбнулась Тесса. «Вы задаете мне все эти вопросы как специалист по гиперпространству?» «Где вам рассказали о моей специальности? На Земле? Перед отлетом на Аделию?» «Сведения о вас есть и в Аделианском реестре». «Ага, значит, вы меня тоже изучали. Забавная пара. Вы и я. А вы не обратили внимания, что в реестре меня называют физиком-теоретиком?» «Там приведен список ваших статей. В названиях многих работ мелькает слово «гиперпространственный». На мой взгляд, этого достаточно, чтобы считать вас специалистом по гиперпространству». «Да, но все-таки прежде всего я физик-теоретик». «Что же касается гиперпространства, то опять же, Я изучаю только его теорию. Я никогда не занималась экспериментальной наукой. А на роторе занимались. Вас это не задевает? Поразительно. Что ни говори, а ротариане опередили вас. Почему это должно меня задевать? Для меня интерес представляет только теория, а не ее практические применения. Если бы вы прочли мои статьи, а не только их заголовки, вы бы узнали, что я не раз достаточно определенно высказывала свое мнение. Я считаю, что киперсодействием вообще не следует заниматься. Но ротарианам удалось послать корабль в далекий космос и изучить звезды. Очевидно, вы говорите о дальнем зонде. Этот зонд позволил им измерить параллакс нескольких сравнительно далеких звезд. Но окупили ли эти данные громадные расходы? Насколько далеко улетел дальний зонд? Всего лишь на несколько десятых светового года. По астрономическим масштабам это совсем рядом. Даже в масштабе только нашей галактики весь путь дальнего зонда от Земли до конечной цели его путешествия – это всего лишь точка в пространстве. Они создали не только дальний зонд, – возразил Крайл. Солнечную систему покинуло все поселение. Да, я знаю. Это было 6 лет назад. Но о них нам известно только то, что они улетели. Этого недостаточно? Совершенно недостаточно. Куда они направились? Живы ли они сейчас? И вообще, был ли у них шанс остаться в живых? Человечество не имеет опыта существования на изолированном поселении. Раньше у них рядом были и Земля, и другие поселения. А могут ли несколько десятков тысяч человек выжить на крохотном поселении, если оно практически единственное обитаемое место во всей Вселенной? У нас нет ни малейшего представления, возможно ли это хотя бы по психологическим причинам. Я думаю, невозможно. Мне кажется, что их целью были поиски звездной системы, которую они смогли бы колонизировать. Они не будут оставаться только на своем поселении. Полно! Какую звездную систему они смогут найти? Они улетели 6 лет назад. За это время они могли добраться только до одной из двух систем, потому что с гиперсодействием их средняя скорость не может быть выше скорости света. Одна из этих систем – Проксима Центавра. Это 3 звезды. Отстоящие от нас на 4,3 светового года. Из 3 звезд Проксима Центавра одна – красный карлик. Вторая система – звезда Барнарда, одиночный красный карлик. До нее 5,9 светового года. Итого 4 звезды. Первая звезда очень похожа на Солнце, вторая тоже похожа, но в меньшей мере. Третья и четвертая – красные карлики. 2 подобных Солнцу звезды образуют довольно тесную двойную систему, в которой существование аналогичной Земле планеты, занимающей устойчивую орбиту, крайне маловероятно. Куда еще они могут полететь? В этом радиусе невозможно найти пригодную для колонизации планету. Мне очень жаль, Крайл. Я знаю, что на роторе остались ваша жена и ребенок. Но у ротариан ничего не получится. Крайл оставался спокоен. Ему было известно то, о чем не догадывалась Тесса. Он знал, что существует ближняя звезда. Правда, она тоже была красным карликом. «Значит, вы думаете, что межзвездные полеты невозможны?» – уточнил Крайл. «С помощью одного лишь гиперсодействия практически нет». «Когда я слушаю вас, у меня создается впечатление, что вы хотите сказать. Гиперсодействие – это еще далеко не все». «Может быть, и не все. Сравнительно недавно мы думали, что и простое гиперсодействие невозможно, не говоря о чем-то большем. И все же ничто не запрещает нам по меньшей мере мечтать о настоящем полете через гиперпространство и о действительно сверхсветовых скоростях. Если мы сможем поддерживать любую скорость так долго, как нам это понадобится, тогда вся галактика и, возможно, вся Вселенная станут, если так можно выразиться, одной большой Солнечной системой, нашим большим общим домом. Прекрасная мечта, но насколько она реальна? После ухода ротора состоялись 3 конференции по этой проблеме. В них участвовали ученые всех поселений. Только поселений? А как же Земля? Были наблюдатели из Земли. Дело в том, что в наше время Земля далеко не рай для физиков. И какие же выводы сделали участники конференции? Вы же не физик, улыбнулась Тесса. Я не физик, но я любознателен. Опустите самые сложные моменты. Тесса только улыбнулась и не сказала ни слова. Крайл положил на стол сжатые в кулаки руки. Забудьте вашу теорию о том, что я какой-то секретный агент, охотящийся за вашей секретной информацией, сказал Крайл. Тесса, где-то там моя дочь. Вы сказали, что, возможно, ее уже нет в живых. А если все же это не так? Есть ли хоть небольшая возможность? Простите, я не подумала об этом. Улыбка сошла с лица Тессы. Но постарайтесь рассуждать здраво. Невозможно найти поселение, которое сейчас может находиться в любой точке пространства в радиусе 6 световых лет. А ведь со временем этот радиус будет только возрастать. Нам потребовалось больше 100 лет, чтобы найти 10-ю планету, хотя эта планета намного больше ротора, а объем пространства, который нужно было для этого прочесать, намного меньше. Надежда порождает веру. Возможен ли настоящий полет через гиперпространство? Ответьте коротко. Да или нет? Большинство специалистов говорят нет. Возможно, несколько ученых неуверенно промямлят, что они не знают. Есть ли хоть один человек, который громко говорит «да»? Я знаю только одного такого человека. Это я. Вы считаете, что это возможно? С неподдельным удивлением переспросил Крайл. И вы заявляете об этом открыто? Или потихоньку признаетесь только самой себе, когда никто другой не слышит? Я опубликовала свои взгляды в статье, одной из тех, названия которых вы прочли. Конечно, со мной никто не согласился. Прежде я иногда ошибалась, но теперь, мне кажется, я права. Почему с вами никто не согласился? Есть один камень преткновения. По сути дела, речь идет о различной интерпретации одного явления. Между прочим, основой ротарианской модели гиперсодействия, которая сейчас в общих чертах известна на всех поселениях, является тот факт, что произведение отношения скорости корабля к скорости света на время является постоянной величиной, если отношение скорости корабля к скорости света больше единицы. И что же из этого следует? Отсюда следует, что в сверхсветовом диапазоне, чем выше скорость корабля, тем короче промежуток времени, в течение которого он может поддерживать такую скорость. И тем больше время, в течение которого корабль должен двигаться с досветовой скоростью, чтобы затем получить возможность снова превысить скорость света. В результате средняя скорость корабля на достаточно большом участке пути не может превышать скорость света. И что же дальше? Создается такое впечатление, что предел средней скорости устанавливается принципом неопределенности, а обойти этот принцип невозможно. В этом мы все убеждены. Если это так, то истинный полет через гиперпространство, по-видимому, невозможен. К такому выводу пришли почти все физики. Лишь очень немногие из них не говорят ни да, ни нет. Я же считаю, что здесь налицо только кажущееся сходство с принципом неопределенности. Фактически же, этот принцип ни при чем. И следовательно, возможность истинного полета через гиперпространство не исключена. Можно ли однозначно решить эту дилемму? Вероятно, нет, покачала головой Тесса. Определенно можно сказать, что поселения не заинтересованы в межзвездных путешествиях с помощью одного лишь гиперсодействия. Ни одно поселение не собирается повторить эксперимент ротариан и отправиться в многолетнее дальнее странствие с большой вероятностью трагического исхода. С другой стороны, ни одно поселение не согласно вкладывать огромные деньги и колоссальные ресурсы в разработку технологии, которая, по убеждению подавляющего большинства специалистов, теоретически невозможна. Крайл подался вперед. И вас это не волнует? Конечно, волнует. Я, прежде всего, ученый, и, естественно, хотела бы доказать, что моя точка зрения верна. Однако я должна смириться с пределами допустимого. Такие работы потребовали бы гигантских расходов. А поселения не дадут мне ничего. Тесса, если в этом не заинтересованы поселения, то Земля очень заинтересована и готова на любые расходы. В самом деле? Тесса мягко и немного недоверчиво улыбнулась, протянула руку и медленно потрепала Крайла по волосам. Я сейчас почему-то подумала, что когда-нибудь мы полетим на Землю вдвоем.